Рамуальдо и старый Хэм стояли друг против друга на расстоянии шага. На губах легкие полуулыбки, бесстрастные глаза под полуопущенными веками смотрят прямо, но не агрессивно. Позы расслаблены, руки на виду. Они в костюмах, начищенной обуви, при галстуках и даже носовых платках. Все как положено. Представитель итальянской диаспоры, огромной единой семьи против мультинациональной организованной преступной группировки. За спиной Рома пара десятков строго одетых парней, чистых, причесанных, сидящих за столиками в небольшом итальянском ресторанчике с традиционным древним интерьером. На столах красные скатерти в белую клетку, дверь с колокольчиком, дородный шеф-повар, неплохое меню. Через застекленную внешнюю стену виден в меру оживленный коридор. Во многих местах висят фотографии с изображениями Рима и сельских итальянских пейзажей. За спиной Хэма столько же человек поддержки. На всякий случай. И в первую очередь в глаза бросается их разноцветность. Чернокожие, азиаты, латиносы, европейцы. Все вперемешку. Никакой национальной монолитности. Вольно или невольно, нули показали прогнившему астероид-сити, что такое настоящая толерантность, терпимость, отсутствие застарелой бессмысленной вражды одной нации с другой. И нули же показали старым традиционным семьям, что дресс-код не важен для достижения цели. Какая разница, во что ты одет? Строгий костюм или грязный комбинезон? Когда бьешь строптивца гаечным ключом по голове или взрезаешь ему глотку бритвой? В такой ситуации грязный комбинезон даже предпочтительней. За спиной старого Хэма стояла и пара чистокровных итальянцев, одним своим видом вызывая душевную боль Ромуальду. Куда катится мир? Сегодня старый Хэм пришел сюда по нескольким причинам, но главной его целью было показать всем и громко заявить во всеуслышание. Старый Хэм вернулся. Он снова стоит во главе. Он снова правая рука большого брата. Бразды управления вернулись в его руки. Да, были тяжелые времена, он немного сорвался, натворил дел, пришлось провести годик в особом заведении с крепкими медикаментами, вгоняющими тебя в тихий овощной транс. Он продержался лишь благодаря регулярным визитам парней, приносящих неплохую дурь в дозерах и благословенный виски литрами. Транквилизаторы, алкоголь и наркотики прекрасно сочетаются, как оказалось. Под них особенно хорошо смотреть старые фильмы про гангстеров, чем он и занимался весь год напролет, не считая мелких инцидентов с персоналом. Один длинный блаженный сон длиной в год. Едва он вышел, чуть пришел в себя, побродил по коридорам, наслаждаясь возвращающимися возможностями оживающего мозга, как раздался звонок. Его требовал к себе ББ. И вот старый Хэм снова у руля. Хрустнув шеей, проведя ладонями по лацканам приталенного пиджака в тонкую полоску, поправив галстук, пробежавшись пальцами по идеально уложенной прическе и отлично выбритым щекам и подбородку, Хэм широко улыбнулся. Стоящий напротив него Ром внешне остался невозмутим. Коротким жестом указал на стоящий в центре небольшого зала уже сервированный стол. На кухне готово угощение, осталось только внести. Ром знал, что Хэм, ради чего бы он ни пришел, никогда не откажется от трапезы в итальянском ресторане. По очень простой причине. Здесь подавали итальянскую еду, а на фотографиях была изображена старая добрая Италия. Настоящая Италия, земная. Для старого Хэма это было очень важно, ведь его кумирами были итальянские гангстеры, действовавшие в золотом 20 веке. Говорят, что после той бессмысленной бойни с жуткими зверствами, когда слетевший с катушек Хэм вдоволь помахал любимой опасной бритвой, когда его заперли в дурку, он только и делал, что блаженно пускал слюни и неотрывно смотрел старые фильмы про свою любимую мафию гангстеров. А еще говорят, что когда один из санитаров посчитал мафиозный боевик слишком неподходящим зрелищем для пациента и прервал просмотр, Хэм перерезал бедолаге глотку, включил снова фильм и, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место. Беда. Ром был рад, узнав, что Клык умер, и его смерть была крайне нелегкой. Но если бы он знал, что на это место вернется старый Хэм, умный и расчетливый лидер итальянской семьи не обольщался. Любовь Хэма ко всему итальянскому не распространялась на итальянцев. Неважно, с кем он себя отождествлял, его рука не дрогнет, и этому ублюдку ничего не стоит начать войну, чей итог уже сейчас предрешен. Нулей слишком много. Неважно, зачем сюда пришел этот псих, надо сделать все, чтобы разрешить ситуацию мирно и при этом не уронить достоинство. Сложная задача. Пока собеседник будет с хлюпанием наслаждаться пастой, надо еще раз продумать каждое следующее слово. С шумом принюхавшись к доносящимся с кухни запахам, Хэм причмокнул губами и шагнул к столику. Сначала поедим, потом приступим к расспросам. Люмбери, разве это не итальянская фамилия? Да? Нет? Может быть? Да плевать, звучит очень по-итальянски. Докторишку надо отыскать, живым или мертвым, предпочтительно живым. Следом за вожаками к столикам потянулись остальные. Нули уселись на своей стороне, за спиной Хэма. Итальянцы заняли позиции за спиной своего лидера. Время мирной трапезы. А после сытной обильной еды все становятся гораздо более умиротворенными, даже такие психи, как старый Хэм. Они только уселись, как едва слышно бормочущий что-то и показывающий какую-то дребедень на стены экран резко покраснел, показал фотографию молодого парня с изуродованным лицом, сам собой почти на полную мощность увеличил громкость вещания. Подобное случалось только при экстренных новостях, когда весь сектор или даже целый купол должны были быть оповещены о чем-то очень важном или даже катастрофичном. Разгерметизация, токсичные выбросы в воздух, прорыв водяных хранилищ, массовое отравление, радиация, идущий курсом на городской купол космический корабль, не откликающийся на вызов. Это новость о угрозе, касающейся не одной личности, а всего населения. Именно поэтому краснеющие тревожные экраны, возрастающая громкость новостных экранов никого не оставляют равнодушным и приковывают к себе всеобщее внимание. Это врожденное или полученное с молоком матери правило касалось и криминальной прослойки города. Они оба повернули головы и сосредоточились на начавшей поступать информации. Лицо изуродованного парня светилось повсюду. Уцелевшие треснутые экраны показывали его со стены потолка, в магазинах и увеселительных заведениях, в жилых помещениях и больницах, в офисах и промышленных цехах, с экранов броскомов, подключенных к сети. Прервались бесконечные мыльные оперы и передачи о давным-давно вымерших животных, о инопланетной фауне и флоре, открытых прославленными исследователями космоса. Выключились передачи «Найди суженого» и «Грязь жизни онлайн». Прервалось все. Их заменили новости. Весь 12-й сектор уставился на покрасневшие экраны и на лицо молодого парня со слишком жестким и одновременно безразлично холодным для его возраста взглядом единственного глаза. Обитатели внешнего сектора смотрели и ожидали с жадностью, ощущая, как их грызет горячее любопытство, смешанное с холодком подступающего страха. Что натворил этот парнишка с явно не самой счастливой судьбой, если судить по его изрезанному лицу? Отчего такой новостной переполох и почему так много красноты? Долго ждать не пришлось. Информация начала поступать обильным потоком, вербально и визуально. На экране замелькали развороченные взрывом трубы, залитые химикалиями и отбросами пол. Несколько раз показали крупным планом ушедший в стену осколок. Потом ненадолго камера сфокусировалась на глубокой и, в принципе, обычной усталостной щели между двумя железными проклепанными листами. И снова развороченные взрывом те же трубы, осколки, витающие в воздухе облако цветного пара, быстро засасываемое в потолочные решетки. Бурлящая жижа, уходящая в стоки и поглощаемая роботами с часто мигающими желтым и красным тревожными лампами. Все это, один только визуальный ряд, создавал картинку немалых серьезных разрушений труб и стен, загазованности воздуха и разлива токсичных отходов. Такого не случалось очень давно. Лица людей мрачнели, но уменьшившееся и уползшее в левый верхний угол экрана лицо уродливого парня они смотрели уже не так безразлично. Из врага полиции и службы безопасности парень быстро становился их личным врагом, угрожающим жизни их детей и им самим. Сухой, но с умело показываемыми тревожными нотками голос диктора звучал в унисон с видео. Он перечислял разрушения, акцентировал внимание слушающих на разливах и загазованности, перечислял цифры, сумму ущерба, все время повторял про всеобщую угрозу, но затем спохватывался и пару минут уверял, что самому куполу и горожанам ничего не угрожает. От этого становилось только тревожней. Может, не все показывают? Возможно, повреждений куда больше, чем отражается на экране? Насколько сильно поврежден купол? Не уходит ли прямо сейчас воздух из мало кому нужного внешнего сектора? Не слышен ли уже лязг захлопывающихся переборок, отсекающих отсеки один от другого? Не перекрываются ли уже коридоры? Попадут ли они сегодня к своим близким? Народ волновался все сильнее. Столько повреждений. Камера неустанно показывала их с разных ракурсов, отъезжая и приближаясь. Полноцветные изображения искорёженного металла и проломленного пластика крутились и крутились на экранах. А затем, после умелого нагнетания, диктор упомянул главное. Есть человеческие жертвы. Количество погибших выясняется. Службы правопорядка и ликвидации последствий аварии работают в круглосуточном режиме. Есть погибшие. Воздух разорвали гневные выкрики, кто-то ударил по стене обломком трубы, работяга, занимавшийся латанием в ней дыр. Повторив информацию еще раз и снова заверив людей в том, что им ничего не грозит, никто уже не поверил, диктор уверенно заявил, что личность преступника установлена. Им является Нортис Вертинский, житель 12-го сектора, сирота, с серьезными физическими и, как выяснилось сейчас, психическими отклонениями. Использовали именно это слово в обоих случаях — «отклонение». И прозвучало все так, будто он уже родился таким. искорёженным телесно и морально. Урод-психопат, ненавидящий всех, кто может похвастаться наличием конечностей. Здесь случилась небольшая накладка. Пусть не все, но многие помнили о десятилетней давности трагедии. Помнили о буквально уничтоженной семье Вертинских, прибывших в Астероид-Сити спасать погибающие пищевые водоросли. И многие помнили, что преступников, сотворивших такое, так и не нашли. А еще люди помнили, что 10 лет назад никто не говорил про мальчика Нортиса таких слов, как серьезные физические и психические отклонения. Наоборот, в то время новостные каналы неустанно называли его юным героем, отважным борцом за свою жизнь, о том, как армия первоклассных врачей боролась над несчастным тельцем, распластанным на операционном столе. Слишком уж необычное имя и фамилия. Вряд ли это может быть совпадением. Да и годы совпадают. Там 7 лет, здесь 17. Почему несчастный обездоленный сиротка превратился в безумного взрывателя? Но всеобщая опасность во главе угла. Кем бы он ни был, несчастной жертвой или психованным маньяком, его надо остановить. Ведь диктор повторяет и повторяет. Преступник установлен, но еще не пойман. И полиция не располагает сведениями о количестве имеющейся у него в запасе взрывчатки, равно как и о его дальнейших планах явно немирного характера. Снова показали разрушение и следы крови, накрытое пластиковым полотнищем тело, мелькнули полицейские и безопасники. А затем долго и крупно показывали работающих дознавателей и их роботехнику, деловито бегающие по стенам пауки, с гудением едущие АКДУ специальной модели, почти бегом передвигающиеся дознаватели в бронескафандрах. Сразу становилось ясно, кто именно провел расследование, добился результатов, опознал преступника. Дознаватели, а не местные службы правопорядка. Вот настоящие герои дня. Вот кто пытается защитить мирных жителей. Чёртовы копы ни хрена не делают! Зря получают зарплату! Какого чёрта мы платим городу налоги? Они нас и защитить-то не могут! Ублюдки! Яростные крики быстро стихли, когда диктор опять подал голос и передал краткое, но эмоциональное послание самому преступнику, призывая его одуматься и сдаться властям, обещая, что ему обязательно помогут с его проблемами. Слово «террор» или «террорист» не прозвучало, пока хватило таких эпитетов, как «преступление», «крупная авария», «серьезный инцидент в 12-м секторе». Под конец всех уведомили, что пропуск через шлюзовые ворота между 12-м и 11-м сектором будет ужесточен. Всех просили иметь при себе броскомы, всех просили проявить понимание. И всех просили проявить посильное содействие дознавателям в поиске и поимке опасного преступника. Это было важное уточнение. Помощь следовало проявить не городским властям и службам правопорядка, а дознавателям. Это решало многое. 12-й сектор ненавидел городское правление. Живущие здесь погибали, как больные животные, а всем было плевать. Если каким-то чудом мэр Астероид-Сити окажется в 12-м секторе, и здесь его хватит удар, никто даже не подумает оказать ему помощь. Разве что плюнут на корчащееся тело. Но дознаватели, что уже сделали так много, хотя не обязаны были этого делать, это совсем другое дело. Толпы на улицах и в помещениях загомонили, начали вспоминать все, что видели и слышали. Завершение новостного выпуска показали короткий озвученный список преступлений, в которых Нортис Вертинский мог быть замешан. Упомянули исчезновение Гизу Игольщика и в том числе недавнюю бойню на перекрестке, где погиб почти десяток людей. С Нортисом же связали исчезновение доктора Люмбери и смерть некоего Клыка. При этом в новостях не было упомянуто, что все погибшие имели прямое отношение к преступной организации «Нули». Новости закончились, чтобы быть повторенными через час. Старый Хэм резко встал, подхватил со стола откупоренную бутылку вина, хлебнул глоток, скривился, поставил обратно и достал из внутреннего кармана объемистую фляжку с виски. Без виски Хэм не мог прожить и дня. Каждый час по большому глотку в рабочее время и около литра в вечернее. И так каждый день. Хорошо, что его печень и пару других органов давно из пластика и стали. Старые просто сгнили и замариновались в нескончаемом потоке благословенного виски. Да, старый Хэм был алкаш и не скрывал этого. «Перенесем», — коротко сказал он. И Рамуальдо, несколько побледневший от новостей и тоже поднявшийся, схватился за другую бутылку вина и кивнул в ответ. «Перенесем». На том и разошлись так и не пообедавшие преступники. Загудели двигатели стоящих у ресторана электрокаров, захлопали дверцы, машины развернулись и, наплевав на правила движения, на большой скорости разъехались в разные стороны.